Второе. Ярославу снилась его несостоявшаяся невеста. Как это всегда бывает во сне, ему чудилось, что он на самом деле никуда не уезжал, что все хорошо, и они готовятся к свадьбе. Открыв глаза, он поморщился от осознания того, что это был всего лишь сон, а на самом деле он лежит в доме незнакомого человека, который, возможно, страдает психическими отклонениями, судя по вчерашней беседе. Тот не заставил себя долго ждать. Распахнув дверь на кухню, старик прошел к плите и, набрав воды, поставил чайник на огонь. «Ну, как спалось?» «Спасибо, нормально», — растирая затекшую руку, ответил Ярослав. «Чай будешь?» Парень утвердительно кивнул головой. «Только соли нет. Вчера забыл купить». Старик виновато развел руками. «А зачем соль? А ты без соли пьешь?» «Ну и правильно, здоровее будешь. А сахар есть?» «Тебе зачем?» — искренне удивился старик. «Дед, ну что ты как маленький? В чай добавлять? Зачем же еще?» Ярослава уже начала раздражать глупость этого старика. «Чай с сахаром?» — дед выпучил глаза на парня. «Разных людей я на своем веку повидал, но чтобы чай с сахаром пили. Ты, может, болеешь чем, а?» Ярослав в очередной раз убедился, что старик совсем не в себе, поэтому решил перевести разговор на другую тему. «Так что с машиной-то? Поможете мне?» «Поможем. Чего не помочь?» — ответил дед и достал из шкафчика, висевшего на стене, две кружки. «Я утром уже сходил к Ваньке. Это мастер наш. Все, что хочешь, починит. Хоть машину, хоть утюг. Золотые руки, в общем. Сказал, что как освободиться, сразу и придет». Старик подождал, пока закипит вода, и принялся разливать кипяток по кружкам. «Я вчера не представился. Меня Тимофеем Федоровичем зовут. Тебя как?» «Ярослав», — буркнул молодой человек. «Ну, тогда за знакомство». Старик поставил на стол две кружки и жестом пригласил своего гостя за стол. «Пока Ваньку ждем, ты хоть расскажи, откуда приехал, куда путь держишь?» «Да там... «С города я!» Усевшись на табурет, Ярослав махнул рукой в неопределенном направлении. «С какого?» — прищурился Тимофей Федорович. «С близлежащего!» Раздражение Ярослава росло с каждой минутой все больше и больше. Он не знал, кто такой этот Ванька, но всей душой желал, чтобы он освободился пораньше и принялся за ремонт его автомобиля. Находиться здесь ему совсем не хотелось. «А к нам зачем приехал?» — не успокаивался дед. «Да не ехал я к вам, понимаете? Я мимо проезжал, машина сломалась, поэтому я к вам и пришел. Если бы не она, так бы и ехал дальше по своим делам». «Вот чудной человек», — усмехнулся старик. «Как же можно мимо ехать, если у нас тут тупик? За край, что ли, собрался?» Видимо, в этой деревне это была очень смешная шутка, так как старик расхохотался так, что чуть не опрокинул на себя кружку с чаем. «Дед», — Ярослав серьезно посмотрел на старика, — «я все понимаю, но ты уже перебарщиваешь. Какой к черту край света? Что ты несешь? Я приехал вон оттуда». Парень ткнул пальцем в окно. «Из райцентра. Починим машину, уеду. Что ты ко мне пристал? Откуда-откуда? От верблюда». «Ты, мил человек, молодой еще, а ум совсем потерял», — покачал головой Тимофей Федорович. «Я в Закрайсветово родился и всю жизнь прожил. И вот оттуда, куда ты своим пальчиком тычешь, никто и никогда не приезжал и не приходил, потому как край там. Нет дальше пути, понимаешь? Это ты девкам будешь вечером на скамейке лапшу на уши вешать, а мне не заливай. Не хочешь говорить — не говори, но и хамить не нужно». Старик обиженно насупился и принялся звучно отхлебывать из своей кружки. «Ладно, прости меня, дед», — успокоился Ярослав. «Просто навалилось всего, нервы уже ни к черту. Вот это другое дело. Пей чай, а то остынет». Ярослав кивнул и взял в руки горячую кружку с дымящимся напитком. Едва отхлебнув из нее, он скривился и, отплевываясь на ходу, подскочил к крану. «Ты чего?» Старик смотрел на него с удивлением и беспокойством. «Подавился, что ли?» «Это что за пойло? Вытирая рукавом рот, снова скривился Ярослав. «Как что? Камышовый чай». «Камышовый? Вы бы еще соломенный заварили». «И такой есть. Будешь?» Ярослав с сожалением посмотрел на старика и покачал головой. «Нет, дед, спасибо. Что-то я перехотел чаевничать. Ты в эту отраву еще и соль сыпешь?» «Ну да. А что?» Ярослав хотел было отпустить какую-нибудь едкую фразочку по поводу местных извращенных вкусов, но не успел, так как в прихожей скрипнула дверь и послышались чьи-то шаги. «Федорыч, ты дома?» «Дома. Заходи, Вань!» Не вставая из-за стола, откликнулся старик. На пороге возник невысокий коренастый мужчина в протертых штанах и широкой, не по размеру, футболке. Из-под какой-то дурацкой кепки выбивались вихры светлых волос. «Этот, что ли?» — кивнул он в сторону Ярослава. «Угу», — махнул головой старик. «Ну и где твоя машина?» «Там», — Ярослав снова ткнул пальцем в окно. «Там?» — гость удивленно вскинул брови. «Да, там». «Так там же это...» Ванька почесал затылок. «Дайте угадаю». Ярослав оперся на раковину и деловито скрестил руки на груди. «Вы тоже пьете камышовый чай, да?» «Пью». «А что?» «Так вы его не пейте больше, и не будет вам ничего чудиться. Ни край света, ни темнодоры, ни воры с зарплатой. Пойдемте, я покажу, где она стоит». С этими словами Ярослав прошел мимо посторонившегося Ивана и вышел на улицу. «Че это он?» — обратился к старику мастер. Дед поднялся из-за стола, пожал плечами и направился к выходу. Минут через 20 все трое остановились около невысокого деревца, одиноко стоящего в поле. «Вот она!» — Ярослав махнул рукой в сторону своей машины. «Пойдемте!» Старик с Ванькой посмотрели друг на друга, но не двинулись с места. «Чего встали? Пойдемте!» — повторил свой призыв Ярослав. «Сынок, ты как ее туда загнал-то?» Дед смотрел выпученными глазами то на автомобиль, то на Ярослава. «В смысле? Куда загнал? Я ехал, она заглохла». «За край ты ее как загнал?» «Знаете, если пошутить один раз, то это будет смешно. Если второй раз повторить шутку, то это будет смешно для тех, кто ее не понял с первого раза. Но если повторять одно и то же по 100 раз на день, то можно прослыть идиотом в узких и широких кругах». «Что сказал?» — прищурился Иван. «Да обожди!» — осадил его старик и снова посмотрел на Ярослава. «Не понимаю я, откуда ты такой взялся? И почему ты прикидываешься дурачком, что простых вещей не знает? Но скажу одно. Ты загнал машину за край, и теперь ее никогда не достанешь оттуда. И мы никак не поможем». «Да что ее доставать? Вот она стоит! До нее 100 метров-то всего! А ты попробуй эти 100 метров пройти», — усмехнулся Иван. Ярослав растерянно переводил взгляд с одного на другого. «Мужики, вы чего? Что вы несете? Вы же взрослые люди, ну какой край? Пошутили и хватит. Пойдемте, поможете мне?» Старик и Ванька молча стояли и не двигались с места. «Ну и черт с вами!» Ярослав махнул рукой и направился к своему автомобилю. «Деревня дураков какая-то. Что не индивидуум, то личность. Тьфу ты!» Бурча и ругаясь, он шел по траве, засунув руки в карманы и глядя себе под ноги. «Сам починю!» — обернувшись, крикнул он своим новым знакомым. Затем перевел взгляд на свою машину и замер в изумлении. Он не приблизился к ней даже на шаг. До нее как было около 100 метров, так и осталось. Медленно обернувшись назад, он убедился в том, что от старика с Иваном он все же отошел на приличное расстояние. «Это еще что за хрень?» Ярослав вытащил руки из карманов и, ускорив шаг, заторопился к автомобилю. Но сколько бы он ни шел, не приближался. Но от тех двоих, что стояли возле деревца, удалялся. Ругнувшись на ходу, он пустился бегом. Через минуту он остановился и, вытерев пот со лба, снова обернулся. Силуэты старика и Ваньки уже плохо различались, а машина не приблизилась даже на сантиметр. «Да что же это такое?» Ярослав замер. «Неужели это все правда? Край света! И как мне теперь отсюда выбраться?» Немного постояв на месте, он развернулся и решительно направился обратно, то и дело оборачиваясь и бросая взгляд на свою машину. «Ну что, убедился?» — улыбаясь, спросил его старик, когда Ярослав дошел до них. «Ты так можешь хоть всю жизнь идти, только никуда не придешь». Ярослав схватил деда за воротник и зло посмотрел ему в глаза. «Говори, дед, чего ты мне в чай подмешал? Эй, руки убери от Федорыча!» Иван резко толкнул Ярослава в плечо. «Я спрашиваю, что это за фокусы?» Повысил он голос, но деда отпустил. «Да какие фокусы, сынок?» Снисходительно ответил старик. «Я ж тебе твержу, а ты все дурачком прикидываешься. Край света здесь. Нет туда дороги. Век будешь идти, а с места не сдвинешься. А захочешь вернуться, еще век придется потратить. Ты мне лучше скажи, как ты машину туда загнал?» Ярослав уселся на траву и схватился за голову. «Не знаю я, мужики. Ехал, и вот... Но я ведь оттуда приехал, понимаете? Оттуда! Из-за вашего этого края!» «Да ладно тебе, бывает!» Иван примирительно похлопал его по плечу. «Дело нехитрое. Заплутал ночью, заблудился, да и всего делов. Сам так несколько раз чудил. Только вот почему машина твоя там оказалась? Почему она за чертой?» «Да не знаю я!» — закричал Ярослав. «Не знаю!» «Тише, сынок! Ты не истери, успокойся. Пойдем домой, сядем, обдумаем это дело. Глядишь, что-нибудь придумаем». Ярослав молча встал и, бросив последний взгляд на свой автомобиль, поплелся за своими новыми знакомыми.